Пролог. Идя по коридору Dragon Castle, я в очередной раз любовался архитектурой этого места. Замок императора впечатлял как своей массивностью, так и простотой. Никаких вычурных или олиповатых цветастых лепнин, золотых бра или новомодных барельефов на потолке и стенах. Ничего лишнего. Классическая крепость могущественного правителя. В нынешние времена, когда очень многие стали демонстрировать свои власти и богатства с помощью совершенно бессмысленных новомодных архитектурных решений или превращения замков в особняки, появляться во владениях знати стало проблематично для тех, у кого есть мозг. Увы, таковых во все века и времена не слишком много, что не может не вызывать раздражения. Что еще хуже, беда многих людей заключается в том, что они пытаются судить окружающих по себе и надеются, что если уж они в состоянии думать, то и другие тоже. Сегодняшний же визит в императорскую крепость был омрачен тем фактом, что владыка империи дракона умер, не оставив наследника. Более того, его смерть весьма далека от естественной. Он скончался не от старости и не погиб на войне. Яд прервал жизнь могущественного темного мага. Теперь начнется борьба за трон, в которую влезут все знатные дома, в чьих жилах имеет место хоть капля крови древнего рода императоров. И почему нам приказали носить мундиры вместо брони? В очередной раз задался я вопросом, глядя на придворных, мы гвардия, а не этот сброд. Наша задача – обеспечивать безопасность крепости и ее обитателей, а не красоваться регалиями. Сей приказ поступил еще в день смерти императора и никто его отменять не собирался. Хорошо еще, что не запретили носить оружие и артефакты. Айзек окликнул меня мужской голос, выделившийся своей громкостью на фоне тихих перешептываний придворных, снующих по коридорам крепости. Остановившись, я обернулся, ища взглядом того, кто рискнул назвать меня по имени. Готовиться к схватке смысла не было в принципе. Хотели бы напасть, бросили заклинание или ударили кинжалом в спину. Да и мало кто рискнет обращаться подобным образом к одному из офицеров императорской гвардии. Окликнувшим меня оказался капитан Уоллис, не маг, но выходец из достаточно древнего и богатого рода, имеющего очень отдаленные родственные связи с императорской династией. Собственно, Чарльз является младшим сыном, из-за чего и был вынужден пойти на воинскую службу, где и остался. Причем, его происхождение, ввиду положения в семье, никак не повлияло на карьеру в армии. Парню пришлось начинать свой путь с рядового в обычных пограничных войсках, взбираясь вверх не длинной родословной и деньгами, а собственным потом и кровью. Уоллис был одним из тех людей, кто не относился ни к родственникам, ни к императорской фамилии, кому я позволял называть себя по имени. Учитывая, что начинали мы свой путь в армии вместе, в одной крепости, рядовыми, Чарльз имел на то полное право. Сколько раз мы оба были на волоске от смерти, вытаскивали друг друга из-под снарядов вражеских баллист, стрелы из пылающих крепостных построек, ходили в вылазки к нелюдям, а потом помогали друг другу выкарабкаться после ранений. Такие вещи сближают куда лучше совместных попоек и походов в бордели. Надо сказать, что империя милитаризованное государство. У нас самая большая армия на континенте, и в ней наибольшее число одаренных. Причем, ни один из них не может стать офицером, не пройдя определенные этапы, 5 лет службы рядовым, затем офицерское училище и только после этого маг получает вожделенный патент и позолоченные погоны младшего лейтенанта. Считается, что не пройдя сей путь, ни один одаренный, сколь бы сильным или искусным в своем направлении оккультизма не являлся, командовать не имеет права, ибо попросту не знает и не понимает, чего могут его подчиненные, а чего нет. Да и в целом, опыт практического применения магии на поле боя и после него – необходимая вещь. Вообще, маги – универсальные существа. Де-факто, не существует именно некромантов или стихийников. Каждый из нас способен действовать любыми средствами или методами. Некромант или малефик тоже может исцелять раны, а целитель – поднимать покойников, превращая их в нежить и отправляя убивать солдат противника. Другое дело, что есть такие вещи, как индивидуальные наклонности. Одним просто личностно проще и легче работать с огнем или, скажем, водой, а другим – раскидываться проклятиями, творить ритуалы с жертвоприношениями, а третьим – создавать артефакты или строить крепости. С течением времени, постоянной практикой и опытом аура, сознание и тонкие тела перестраиваются, приспосабливаясь к тем энергиям, которыми оперирует одаренный, приобретают некий окрас, а некоторые их элементы и качества становятся более развитыми за счет постоянного использования. И нет – При этом другие аспекты магии не становятся для магов недоступными, но тому же 200-летнему некроманту исцелить человека будет несколько сложнее просто в силу того, что у него куда меньше в этом практики и опыта, нет наработанных привычек и рефлексов. Де юре, между магами существует таки разделение. Причем, возникло оно не на почве выбора пути развития. Все дело в том, что одних только школ, связанных с различными направлениями магии смерти и им сопутствующим направлением, больше десятка. Аналогично и с остальными путями. И все они имеют своих противников и сторонников, борются за привилегии и государственное финансирование. По сути, холодная политика и экономическая война. Чарльз, что случилось? Поинтересовался я, подходя к бывшему сослуживцу и другу. Придворные же, видя в какую сторону я направился, предпочли расступиться, освобождая дорогу. В империи все в курсе, что маги, даже не являясь потомственными аристократами, стоят на ступень выше любого человека или нелюдя. Они вторые после императора. К этому же стоит добавить мундир гвардейского капитана со множеством орденов и медалей. Причем, сугубо праздничных наград, выдающихся просто для массовости, у меня имелось только две из почти трех десятков. Уоллес, к слову, имел совершенно идентичный набор орденов и медалей. Разница в том, что я стал офицером корпуса некробоевиков, а он простой пехоты. Формально, мы в равных условиях, оба являемся капитанами императорской гвардии, оба носим одинаковые награды, некоторые из которых равносильны ненаследному титульному дворянству. Однако, наличие на плечах нашивок в виде черепа с короной, а на поясе черного кинжала артефакта, выдаваемого выпускникам некроманских школ, поднимало меня на ступень выше в нашем обществе. «Есть разговор», — покачал головой Уоллес. «Пройдемся», — добавил он, кивнув на одно из ответвлений коридора, где не было ни придворных, ни слуг. Поколебавшись, я согласился, делая шаг вслед за другом и боевым товарищем. В конце-то концов, уж ему можно доверять, не имея за спиной поддержки семьи, которая отказалась от парня еще в годы службы рядовым. Чарльз, фактически, являлся одиночкой. Лишь немногочисленные бывшие сослуживцы, вроде меня, поддерживали с ним общение. Собственно, именно этот фактор оказался решающим, когда Уоллеса приняли в гвардию. Дружба с боевыми магами – не тот фактор, о котором забывают. «Рассказывай», – требовательно произнес я, когда мы оказались одни. Вздохнув, Чарльз грустно посмотрел мне в глаза. «Не стоит тебе сейчас идти туда, дружище. Поверь боевому товарищу». На несколько мгновений я замер, осознавая сказанное. Неожиданное заявление друга заставило меня заледенеть от ужаса. Меня вызвали в столицу из пригорода для организации расследования смерти монарха. И не кто-нибудь, а министр внутренних дел. Причина проста, я единственный некроз в гвардии, хоть и боевик. Однако, воинственное направление моей школы не означает, что мне недоступны многие возможности некромантов-ритуалистов. Призвать дух усопшего у меня получится не хуже. Слова же Уоллеса говорят об одном, кому-то очень надо, чтобы смерть императора не была расследована. И Чарльз не просто об этом знает, а участвует в происходящем. Темпори Лакона. Бросил я в него заклинание забвения, метнувшись к выходу из коридора. Увы, но убить Уоллеса у меня рука не поднялась. Слишком многое мы прошли вместе. Слишком много раз вытаскивали друг друга из передряг. Такие вещи не забываются. Впрочем, осознание того, что происходит нечто действительно плохое, пришло очень быстро. Всюду царила паника. Гвардейцы пытались выдворить аристократов и немногочисленных магов из крепости, но далеко не всегда это происходило бескровно или им удавалось добиться своей цели. Главы оккультных школ и академий не торопились подчиняться, прекрасно осознавая, что далеко не все бойцы императорской охраны являются одаренными, способными с ними справиться. Оглядевшись, я отметил для себя, что основная масса гвардейцев была одета и экипирована по штату, а вот некоторые группы, снующие по коридорам, имели на рукавах желтые повязки, ярким пятном выделяющиеся на черной ткани формы. Более того, их лица оказались мне совершенно незнакомы, как и офицер с золотыми погонами майора, вместе с парочкой капитанов, что раздавали им приказы. «Нильс, остановил я пробегавшего мимо лейтенанта, бери своих, всех, и бегом сюда. Надо выяснить, что это за хмыри», кивнул я на незнакомых офицеров. «Так точно», козырнул парень, бросив взгляд на искомых, «я как раз за нашими», вызвал артефактом. «Такое по всей крепости». Капитан Кларк и лейтенант Нильс подошли к нам искомые личности именем империи, «Вы арестованы. Кто вы такие и в чем нас обвиняют?» — спросил я, активируя защитные артефакты и ничего. В этот момент до меня дошло, что магию не получается применить. Я чувствую энергию внутри себя, чувствую ее в окружающем мире, но использовать не могу. И, судя по взгляду Нильса, он тоже. Странный майор же, усмехнувшись, произнес: «Сдайте оружие добровольно или...» «То, что происходит захват власти и нас решили сделать козлами отпущения. И что бы мы сейчас ни сделали, финал окажется однозначным, в лучшем случае, нас казнят быстро». Не дав майору закончить фразу, я выхватил метательный нож из рукава и бросил в него, разворачиваясь к остальным. Нильс, не задавая вопросов, обнажил меч и стал спиной ко мне. Выяснять, почему не получается использовать магию, времени нет, а, значит, остается лишь один вариант – прорываться с боем с помощью честной стали. Не ожидавшие от нас подобного, офицеры не успели среагировать, за что поплатились жизнью. Двое капитанов и незнакомый лейтенант со все той же яркой повязкой на руке получили по быстрому удару от меня и Нильса, оставшись в лужах крови на каменном полу. Наша короткая схватка привлекла внимание остальных гвардейцев, как настоящих, так и липовых. В наступившей тишине, образовавшейся стоило нам сцепиться с врагами, невероятно громко прозвучал крик мастер-сержанта: «Измена! Ряженые с повязками! Бой!» Это послужило спусковым крючком к началу свалки. Настоящие гвардейцы бросились на тех, у кого имелись повязки. К ним присоединились многие придворные, что имели при себе оружие. Казалось, шансы справиться с изменниками есть, ведь их значительно меньше, но магия. Оказалось, что все мы по какой-то причине лишены возможности пользоваться ею. Хорошо еще, что уже активированные артефакты работают исправно, служа защитником престола. Однако именно магия принесла нам поражение. У наших противников имелся козырь в лице группы одаренных в полных тяжелых доспехах, с черным туманом, скрывающим лица. Вооружены они оказались палицами и при этом применяли боевые заклинания. Пока артефакты еще не исчерпали свои ресурсы, нам, несмотря на то, что большинство гвардейцев в виду траура были вынуждены надеть именно форму, а не полноценную бронь, удалось убить некоторых из них, но затем удача отвернулась от нас. Один за другим гасли артефактные щиты, делая гвардейцев беззащитными перед магическими атаками. Этим неизвестные в полной латной броне пользовались сполна, сжигая наших бойцов, а то и накладывая на них боевые проклятия, заставляющие тела сгнивать за считанные секунды. Крики умирающих столь жуткой смертью резанули по нервам, вызывая ярость. Ее пелена постепенно затуманивала разум и, казалось, подтачивала незримую силу, мешающую использовать собственный дар. А в какой-то момент мне удалось ударить сырой энергией по нашим противникам, ломая их тела вместе с доспехами и отбрасывая от нашего быстро редеющего строя в конец коридора, прямо на прибывающие к ним подкрепления. Зелья. Пришла на ум догадка: использовать артефакт негатор ублюдки не могли, ибо тогда их собственные маги не смогли бы пользоваться своей силой. Зато зелья решают вопрос. Твари распылили их в воздухе, а своим одаренным дали антидоты и дыхательные маски. «Скоро к нам вернется контроль над магией», — обратился я к Нильсу и остальным гвардейцам. Судя по всему, в воздухе были зелья, блокирующие нашу силу, а у таких мерзостей эффект держится не слишком долго. «Это радует, капитан», — кивнул один из бойцов, — «иначе нас массой задавит». «Да, потому держимся», — кивнул я, прислушиваясь к грохоту в коридорах. К нам приближалась новая волна атакующих. Заговорщики очень хорошо подготовились. Правда, с количеством и качеством у них имелись проблемы. Маги, скрывающие лица, были слабыми. Будь мы в нормальном состоянии, раскатали бы их в виде фресок на стенах за несколько минут. Ощутив, как возвращается контроль над собственной магией, я отправил в наших врагов сразу несколько заклинаний и уже собирался поставить барьеры на проходы, чтобы дать гвардейцам возможность перевести дух и перегруппировать, но в этот момент затылок взорвался болью, а затем наступила темнота. Очнулся я в камере. Из всей одежды на мне остались лишь трусы. Руки, ноги и шеи оказались закованы в покрытые рунами кандалы, блокирующие мои магические силы. Цепи от них шли к большому кольцу, вмурованному в каменную кладку. Ощущение же пустого резерва говорило о том, что это не единственная мера безопасности. Судя по всему, где-то рядом есть артефакт, вытягивающий из меня энергию. «Предусмотрительные твари», — мысленно хмыкнул я, — «ничего, справимся. И не из такого дерьма выбирался». Если нет своей силы или она блокирована, любой ритуалист знает, что делать. Жертвоприношение. Либо же, при блокировке способности или пустом резерве, использовать ритуалистику и чью-то кровь, желательно, существа, обладающего даром, для создания ритуальных рисунков. Единственным живым носителем магической силы в камере был я сам, потому придется нарушать технику безопасности и использовать собственную кровь. Впрочем, приступать к делу я не спешил. Во-первых, следовало понять, что именно надо делать. Во-вторых, куда податься и как. Камеру я узнал сразу. Таких мест в империи немного, и все они находятся под контролем исключительно гвардии. За годы службы мне довелось побывать во всех тюрьмах, где имеются подобные камеры, благодаря чему сразу же понял, где меня держат. Касл-Рок, крепость-скала, тюрьма близ столицы, предназначенная для содержания преступников с магическими способностями и нелюдей. Помимо тюремного блока, расположенного в подземной части крепости, на -5 уровне, имеется еще гарнизон, 2000 пехотинцев, 1000 лучников, 500 арбалетчиков и обслуга баллист и маги. Как и в любом имперском замке, где расквартированы армейские подразделения, по штату положены 3 некромантов, 5 целителей, 10 боевиков и столько же артефакторов. И каждый из них может иметь при себе либо ученика, либо ассистента в ранге подмастерья, то есть выпускника училища по программе 3 курсов из 5. В учебных заведениях империи имеется система 2 ступеней. Первая – 3 курса. Закончив их, одаренный получает патент подмастерья, с которым должен отработать по своей специальности ассистентом у полноценного мага не менее 3 лет. Получив у такового подтверждающие документы и характеристику, оккультист может продолжить учебу в любом профильном заведении еще 2 года. После этого он получает уже диплом мастера и право на самостоятельную практику. Исключения есть: некроманты, химерологи и демонологи боевого направления. У этих специальностей учеба идет непрерывно, но в течение 6 лет, после чего выпускники получают патент подмастерья и идут служить в армию рядовым. Минимальный срок – 3 года. Если выживают, сдают комиссии из 5 мастеров экзамен, после которого становятся обладателями вожделенных диплома и кинжала артефакта. Затем магам сих направлений приходится исполнить один из имперских законов – поступить на 3-летний курс подготовки в офицерской академии и уже 11 лет отслужить в армии уже офицером. Только после этого они вольны катиться на все 4 стороны, если есть куда. Как правило, только в стражу, ибо все 3 направления магии не отличаются созидательными возможностями и малопригодны для мирной жизни. Впрочем, отдельной категорией идут личные ученики. Такие есть лишь у тех магов, что сподобились дожить и суметь развить свою силу и навыки до того уровня, когда им присваивают звание магистра. Тут планка требований очень высока. Во-первых, резерв должен быть на уровне 10 средних, принятых за единицу измерения в землях империи. Таким считается объем энергии, доступный выпускнику учебного заведения после 3 курсов. А это и без того далеко не уровень деревенской знахарки. Как правило, подмастерье-боевик в состоянии устроить миниатюрный катаклизм на поле боя. Мастер же и вовсе является машиной смерти, если не встретит равного противника или 2-3 подмастерьев. Магистр же, даже по силе находящийся на уровне нижней планки, способен без особого напряжения сравнять с землей небольшой город. Если в нем нет магов и защитных артефактов, конечно, если есть, придется достаточно долго возиться, ибо качественная оборона, да еще и с поддержкой одаренных, является весомым аргументом против грубой силы. Во-вторых, уровень знаний. Мастер, маг, полноценно освоивший свое профильное направление по минимальному для диплома стандарту империи. Магистр, одаренный, что в совершенстве владеет профильной специальностью на весьма и весьма глубоком уровне, а также освоил сразу 3 других на уровне мастера, что подтвердил перед комиссией. А это более чем сложная задача. Как правило, магистры предпочитают развиваться в смежных областях. Например, некросы, в магии крови, менталистике, артефакторике, темном целительстве, ритуалистике и малифициуме. Эти направления и без того необходимы магам смерти в их работе, а полноценное освоение данных специальностей позволяет более глубоко и качественно развиться в основное. Остальные одаренные поступают схожим образом, выбирая то, что им необходимо по главному профилю. Например, целители и химерологи изучают менталистику, магию крови, артефакторику, алхимию и ритуалистику. Боевики – рунную магию, артефакторику, алхимию и малифициум. Еще одна ступень – архимаги. Это уже элит-элит. Получение звания архимага – очень тяжелое дело. В империи сейчас проживает всего трое подобных персон. Самому молодому из них уже 5 веков, а самый старый помнит времена, когда еще даже не было нынешнего государства, а на его месте находился десяток мелких королевств и герцогств. Причина в том, что архимаг уже не является смертным существом. Более того, определить расовую принадлежность порой весьма проблематично. Все дело в самом процессе становления архимагом. Для этого надо изменить свое физическое тело таким образом, что оно сможет выдержать запредельную для смертных магическую силу и не разрушиться. Перекроить собственный разум, ауру, энергетику и многое другое, дабы полноценно контролировать собственные способности. Все эти процессы весьма сложны и стирают любые расовые различия. Порой, архимаги вовсе не похожи на те народы, к каковым они изначально имели отношение. Особенно явно это заметно тогда, когда эти личности делают упор на некромантию, демонологию или друидизм. Пример тому Аарон Дракон, архимаг, чей возраст перевалил за отметку в 3500 лет. Он, желая полноценно раскрыть свои растущие силы, полностью отказался от гуманоидной формы, превратившись в дракона, громадную летающую рептилию с крыльями, размахом в 50 метров, 4 лапами и шипастым хвостом, огнедышащая машина смерти, весом в несколько сотен тонн, покрытая толстой, похожей на металлическую, чешуей, обладающая властью над пространством и стихиями, а также несколькими сотнями полностью подчиненных ему демонов. Собственно, за счет всего этого, единственные категории одаренных, что имеют право на личного ученика, магистра и архимаги. Более того, они имеют право выдвинуть своих подопечных на экзамен по профилю в обход всей системы. Например, взять ребенка со способностями, полностью выучить и подать ходатайство на экзамен для получения диплома мастера. Именно за это очень многие готовы порвать все жилы, но добиться внимания столь могущественных и влиятельных персон. Ведь даже сам статус ученика целого магистра – это очень серьезный показатель. Как правило, таковыми становятся уже полноценные мастера. Куда реже – подмастерья, сумевшие чем-то заинтересовать могущественных собратьев по магическому ремеслу. И уж совсем редкостью является обучение с нуля. Обычно такое происходит, когда речь идет о родственниках магистра или, что совсем уж редкость, об аномально сильном ребенке, чей гипотетический потенциал вызывает серьезные вопросы. Так вот, в империи имеется почти 1000 магистров. Учитывая, что всего в стране проживает примерно 340 миллионов людей и нелюдей, из которых магической силой обладают порядка 11,5 миллионов, показатель не самый плохой. Правда, из всей этой толпы магов назвать более-менее выдающимися можно порядка 3-4 тысяч, основная часть которых служит офицерами армии, гвардии и стражи, а также целителями и артефакторами в военных госпиталях и крепостях. В каждой крепости по штату положено находиться определенному количеству магов с конкретными специальностями. Но места вроде Касл-Рока – иное дело. Тут, как и в замке императора, служат магистры. Да, их немного, если смотреть в масштабе страны и численности магов в целом, но для охраны столь важных крепостей вполне хватает. Тем более, что помимо этих личностей, которых и смертными уже тяжело назвать, расквартированные маги-офицеры уровня мастера. Конкретно же в Касл-Роке находится сразу 3 магистра и 12 мастеров. У мастеров – ассистенты подмастерья, по одному на каждого, а у их могущественных собратьев – по ученику. Сам же я, являясь дипломированным мастером в боевой некромантии, успел получить мастерство еще и в ритуалистике и магии крови, приступив к освоению профильных для менталистов предметов. Увы, но процесс этот медленный, а уж развитие личной силы и вовсе дело крайне долгое. Чтобы достигнуть минимального уровня, мне нужно еще лет 40. Впрочем, 1/3 пути мне удалось преодолеть. На текущий момент, по силе, я превосхожу среднего дипломированного мастера на несколько порядков. Правда, этим отличаются все боевики от своих мирных собратьев. Постоянная практика в условиях настоящей войны не только закаляет характер, вынуждает осваивать все те навыки, что нужны для выживания на поле боя и после него, но и развивает резерв, оттачивает мастерство и помогает научиться использовать каждую каплю энергии максимально эффективно, дабы не остаться с пустым резервом в момент смертельной опасности. Вывод прост: сбежать мне не удастся при всем желании. Как бы я ни трепыхался, как бы ни изворачивался, меня скрутит и вернут в ту же камеру. Значит, надо не бежать, во всяком случае, необычным способом. То, что шансов на благоприятный для меня исход нет, было ясно сразу. Скорее всего, меня попытаются заставить подписать признание в чем-то, а затем приговорят к смертной казни или пожизненной каторге с вечными негаторами в виде кандалов. Альтернатива тому – подохнуть до того, как дело дойдет до суда. Тогда у этих тварей возникнут сложности с поиском козла отпущения за смерть императора и произошедшую резню. Впрочем, при наличии рядом нескольких магистров, просто повеситься или вскрыть себе вены – тоже не поможет. Эти могут и откачать или захватить душу и использовать в своих целях. Надо подохнуть быстро, обезопасив свою душу, да еще и устроив ублюдкам серьезные проблемы, мысленно хмыкнул я, но как все эти три пункта совместить? В моих силах, даже при наличии кандалов негаторов и артефакта, вытягивающего энергию, устроить небольшой прорыв из царства мертвых. Однако, системы замка и магистры с этим справятся быстро. Другое дело, посмертное проклятие. С такими вещами, особенно, если проклинающий хорошо подготовлен и знает, чего хочет добиться, даже магистрам очень тяжело справиться. И чем сильнее одаренный, тем могущественнее получится его творение. Однако, душу это не защитит, как и сознание, добавил я, хмыкнув. Прекрасно зная, что происходит с душой после смерти, страха не было. Ни некроманту бояться попадания в царство мертвых и последующего перерождения, хоть и спустя столетия, но, что печально, память и личность попросту сотрутся, а это неприемлемый вариант. Филактерию же я сделать попросту не успел. Служба и сдача экзаменов на мастерство отнимали все время, а потом произошел чертов переворот. Оставался лишь один вариант, которым мало кто из некромантов готов воспользоваться. Принудительное перерождение с капсуляцией личности, дара, внутреннего ядра, энергетики, астрального и ментального тела, которая должна спадать при определенных условиях. При этом, реинкарнируемая личность пробуждается не мгновенно, а постепенно, сливаясь с развитой уже в новом теле в течение нескольких лет. Минусом было то, что условия спадания капсуляции, как правило, не самые приятные, что и отпугивает моих коллег от использования подобного метода достижения бессмертия. Ритуал, необходимый для этого, полностью блокирует и погружает личность мага в состояние спячки, защищая ее от стирания в царстве мертвых. Более того, он буквально вышвыривает душу из физического тела, ставит щиты, мешающие захвату и удержанию, и отправляет за грань. Лучше так, чем оказаться вечным пленником магистров без возможности сбежать, мысленно хмыкнул я, остается понять, как нагадить перед уходом максимально болезненно для заговорщиков. Вторым минусом всего ритуала в конкретно моем случае является тот факт, что он реинкарнирует мага в его потомках, каковых у меня просто нет. Даже есть ли у меня вообще живые кровные родственники, мне неизвестно. Как себя в таком случае поведет ритуал, большой вопрос. Еще одной проблемой была месть. Стоит мне провести ритуал, как наступит мгновенная смерть. Он свернет и вышвырнет из тела душу, тонкие тела, магические дары и многие другие аспекты личности, защитив от отшелушевания, каково и происходит при стандартном перерождении. В обычной же ситуации, душа уходит в новую жизнь после длительного нахождения в царстве мертвых, где все это остается, постепенно растворяясь в некротических энергиях, а в новой жизни человек получает лишь те качества из своего прошлой инкарнации, что сплавились с его духом, ядром. Однако этот процесс с ритуалом нарушается, сопровождаясь выплеском громадного количества энергии за очень короткий промежуток времени. По сути, взрывом. Сам ритуал, как и многие другие, препятствующие превращению в нежить, был разработан и внедрен в обязательную программу подготовки всех поголовно имперских магов после случаев, когда тела одаренных во время военных конфликтов попадали в руки вражеских колдунов и становились личами, подконтрольными противнику. Помимо передачи сведений, способных подорвать обороноспособность страны, они несли и другую опасность – превращались в тяжело убиваемую боевую единицу врага. Если же душа убитого оккультиста ушла на перерождение, да еще и защищена от перехвата, то поднять его в виде более-менее серьезной нежити уже не получится. Проблема же, в моем случае, заключается в том, что энергетический взрыв, создаваемый ритуалом, будет поглощен артефактами, что тянут из меня силу. Касл Рок, крепость, создававшаяся не простыми архитекторами, а магами-артефакторами. Ее основная функция – хранение особо опасных артефактов, которые нужны стране для серьезных военных конфликтов в качестве оружия возмездия, способного уничтожать целые города, но требующего особых условий содержания в виду создаваемого ими энергетического фона. Побочно замок используют в качестве небольшого изолятора для одаренных заключенных, где они допрашиваются, дожидаются суда и отправки на Келлайнер, остров-тюрьму, полностью отрезанный от остального мира с помощью щитов. Сие место лишено растительности и любых источников пресной воды. Все, необходимое для жизни, включая медикаменты и сменную одежду для заключенных, привозят кораблями, которые забирают добытые каторжанами драгоценные камни, серебряную руду и собранные на побережье жемчужины морских моллюсков. Прикинув варианты, я хмыкнул. Ритуал в ритуале. Внешний будет запущен энергетическим взрывом внутреннего. Сложность в том, что необходимо сделать большой рисунок, а внутри него, не выходя за уже готовые линии, начать работу по принудительной реинкарнации. Тяжело вздохнув, я огляделся и, скривившись, прокусил ладонь. Иного способа получить кровь в нынешних условиях просто не было. На кандалах острых элементов не обнаружилось. Тюремщики не идиоты давать легкую возможность добыть собственную кровь. Впрочем, обычно заключенных и вовсе к стене приковывают так, чтобы они не могли шевелиться, а в рот вставляют специальный кляп, не дающий откусить собственный язык. Всем прекрасно известно, что даже самый слабый и неквалифицированный маг может с помощью своей крови и без заклинаний много чего неприятного натворить, и никакие негаторы и зелья тут не помогут. Кровь одаренного подчиняется его воле напрямую. Для этого не нужны ни ритуалы, ни заклинания. А когда припекает, то последний бездарь быстро научится делать из этой алой жидкости и щиты, и много чего еще. Морщись от боли в ладони, я быстро, но очень аккуратно обмазал свои кандалы кровью, после чего, сконцентрировавшись на ней, принялся разрушать магическую начинку металла и, частично его самого. Власть над своим телом и различными его элементами дает одаренным невероятные возможности. Например, можно приказать, условно говоря, используя волю, своей крови поработать в качестве кислоты. Да, расплата будет весомой в виде кошмарной растраты жизненных сил, но и результат того стоит. Особенно, если речь идет о ситуациях, подобной моей, когда иного выхода просто нет. Спустя несколько часов я почувствовал, как возвращается контроль над моей силой и сразу же схлопнул ауру и закрыл тонкие тела от окружающего мира, не давая здешним артефактам тянуть из меня энергию. Несмотря на то, что ритуалы будут проводиться исключительно с помощью крови, каждая кроха силы будет полезна для них. Стоило разрушиться механизмом замков на кандалах, как я сбросил их и приступил к начертанию рисунков, еще раз вцепившись в уже пострадавшую ладонь зубами. Крови мне потребуется много. Что там наш капитанчик? Поинтересовался герцог Ассекс, входя в кабинет коменданта тюремного блока, не буянил, покосившись на аристократа, полковник Роуз скривился, даже не пытаясь скрыть своего отношения к визитеру. Офицер Кларка знал лично и не один год. Некрас-боевик, капитан императорской гвардии и отличный служака. Верить в то, что он причастен к смерти правителя, не хотелось и не получалось в принципе. Не тот язык человек, чтобы участвовать в подобных вещах. Тем более, что в день смерти императора он был с дочерью Роуза, на которой планировал жениться капитан и даже успел сделать предложение. Все эти факторы не могли не сказаться на настроении полковника и его отношении к ситуации в целом и конкретным личностям в частности. Собственно, именно по этой причине комендант пошел на небольшое нарушение негласных правил содержания арестантов, желая дать несостоявшемуся зятю шанс на побег. То, что карьера полковника после этого закончится, Роуз понимал прекрасно. Новоиспеченная власть не простит ему бегство одного из наиболее верных покойному императору и одиозных гвардейцев. К тому же, зная, что Кларк умудрился сделать в императорской крепости, даже будучи под воздействием распыленных в воздухе алхимических препаратов, внушало уважение. Он смог организовать хоть какое-то сопротивление гвардейцев и применить магию, устроив среди заговорщиков, как про себя называл новую власть полковник, натуральную бойню. Почти 300 погибших от рук лично Айзека и его бойцов-выродков, среди которых порядка 50 являлись магами, внушающие уважение результат, особенно, если учесть тот факт, что среди погибших был один из лидеров заговора, как теперь понимал полковник. Впрочем, Роуз и без того осознавал, что на своем посту ему оставалось находиться не слишком долго. Пришедшие к власти личности очень скоро начнут всюду расставлять своих людей, и тюремные блоки в крепостях подобных Касл Рок исключением не будут. Более того, именно в таких местах смена произойдет быстрее всего, ведь надо же куда-то девать арестованных, а нынешние коменданты могут оказаться не слишком лояльны новому императору и его свите. Нет, он даже в себя еще не пришел, хмыкнул полковник, ваши парни очень уж крепко его приложили по голове, как бы не умер раньше суда. Скрывать иронию и откровенную усмешку Роуз не собирался, вызывая неприкрытое раздражение герцога. Впрочем, за себя офицер не слишком переживал. Будучи полноценным магистром магии, он неплохо защищен от преследования со стороны светских властей. Тут надо сказать спасибо павшей императорской династии, которая ввела закон, согласно которому все магистры могут быть осуждены только Алым Советом, куда входит лично император и все три ныне живущих в империи дракона Архимага. Однако это не мешает снять Роуза с должности и уволить из гвардии без выходного пособия. Насчет всего этого магистр не слишком беспокоился. Будучи опытным магом, разменявшим полтора века жизни, он являлся вполне обеспеченным человеком, способным заработать на жизни без государственной службы. Однако обострять ситуацию окончательно, идя на прямой конфликт, тоже не торопился. Одно дело портить нервы и настроение взорвавшемуся простецу, хоть и титулованному, а другое – идти против всей империи. Да и архимаги пока не высказали своего отношения к произошедшему. Стоит им сказать «стоп» и потребовать освобождения заключенных в крепостях магов-гвардейцев, как новоиспеченный правитель будет вынужден подчиниться. Он не одаренный, чтобы иметь возможность идти против мнения столь могущественных личностей. Это у покойного императора имелся как личный авторитет, так и тот, что заработали его предки, сколотив из разрозненных королевств могущественное государство, существующее более 3000 лет, да еще и под рукой единственной, до нынешних дней, династии. Именно по этой причине, помимо личного отношения именно к языку, Роуз не стал направлять к заключенным дознавателей. Ведь если архимаги решат, что сих людей надо выпустить, то допросы, в том числе и с пытками, ломкой разумов и ритуальными блокировками способностей перед этим, будут уже преступлением, за которое не погладит по голове. «Вы слишком лояльны к нему, полковник», — раздраженно произнес герцог, сжимая левой рукой рукоять меча, покоящегося в ножнах. Раздавшийся скрип кожаной перчатки вызвал усмешку Роуза. Маг прекрасно понимал, что Ассекс ощущает полнейшее бессилие от невозможности каким-то образом давить на полноценного магистра. Стоит ему перейти черту отношений руководитель-подчиненный, как полковник будет вправе размазать герцога по кабинету тонким слоем и никто ему слова не скажет, а совет архимагов еще и удовлетворенно кивнет и милости отсыплет, поддерживая законно положение одаренных в обществе. Простецы должны знать свое место в пищевой пирамиде империи. То, что маги готовы, в определенных пределах, подчиняться императору, не значит, что они согласятся быть служками знати или выполнять приказы, идущие вразрез с их интересами. Тогда вы можете пройти в камеру капитана лично и провести допрос, если того желаете, развел руками полковник, я не стану вам мешать. Думаю, пока об этом рано говорить, выдохнул герцог, дождемся решения архимагов. Вот же мерзавец, мысленно оскалился Роуз, хотел переложить всю ответственность на меня. Ну да, если бы Кларка, как и остальных арестантов, допрашивали маги-дознаватели, а не представители аристократии, захватившей власть в стране, разговор был бы совершенно иным, и спрашивали бы с меня и моих подчиненных. Один из многих законов империи, выделяющий магов, подразумевал, что любые следственные действия в отношении лиц, имеющих магические способности, могут проводить только другие одаренные, но никак не простецы. Даже если речь идет о необученном юнце, что ни в одно училище не успел поступить, проверка на наличие дара обязательна. Четкое разграничение подсудности. С одной стороны, это создает проблему, если кто-то из оккультистов начинает беспредел, а с другой, лишает религиозные культы и феодалов возможности шантажа для слабых магов и студентов, делая одаренных полностью автономной силой, что служит империи не под угрозой силы, а за права и привилегии. «Ваше право, герцог», — хмыкнул Роуз, — «если у вас нет других вопросов, то я хотел бы вернуться к выполнению своих обязанностей». Появившаяся на лице Ассекса усмешка полковнику не понравилась. Уж очень довольным в этот момент выглядел аристократ. Собственно, основная цель моего появления в вашем кабинете – приказ императора. Вы сняты с должности коменданта тюремного блока и уволены из императорской гвардии. Имеющиеся у вас ордена и медали за вами сохранены, поскольку вы обладаете ими заслуженно. Вот оно как, понятливо кивнул магистр. Ожидаемо, герцог, ожидаемо. На лице мага не дрогнул ни один мускул. Аристократ лишь подтвердил собственные мысли Роуза. Правда, магистр думал, что произойдет увольнение несколько позже, но, увы, и кто же будет назначен на мое место, позвольте узнать, спросил маг, откинувшись на спинку кресла. Не видя особых эмоций на лице собеседника, герцог разочарованно хмыкнул. Увы, но мне это неизвестно. Император лишь велел передать вам бумаги по данному вопросу. Могу лишь сказать, что новым комендантом станет маг, более лояльный правителю, чем вы, с намеком хмыкнул Ассекс. Во всяком случае, он не станет оставлять заключенным возможность побега. Значит, в коллективе есть крыса, сделал для себя мысленную отметку Роуз, иначе бы герцогу о вольностях для арестованных магах-гвардейцах не доложили. Учтем, все сделано согласно правилам содержания заключенных, пожал плечами магистр, никаких нарушений. Формально, фыркнул герцог, формально, усмехнулся Роуз. Освободите кабинет, магистр, после паузы произнес Ассекс, находиться здесь вам более бессмысленно. А как же передача дел, удивился маг. С этим всем справиться и без вас, фыркнул герцог. То есть, с сего момента я более не несу ответственности за происходящее в тюремном блоке? Поинтересовался Роуз, обдумывая, как лучше всего нагадить тому магу, что вздумал участвовать в политике, нарушая негласные правила одаренных империи о невмешательстве. Именно в этот момент пол под ногам мужчин дрогнул. Артефактные светильники, выполненные в виде хрустальных шаров, удерживаемых женскими бронзовыми руками, мигнули, а по штукатурке на стенах пошли разводы множества трещин. Ритуал удался. С большим трудом мне удалось нарисовать своей же кровью нужные символы и рисунки, а затем активировать их. Обрушившаяся на разум и тело боль оказалась кошмарной. Казалось, меня поместили в чан с кислотой, не забыв перед этим снять кожу, а затем, в таком состоянии, пропустили через мясорубку, начав сжимать со всех сторон. Краем сознания, быстро угасающего, я увидел, как от почерневших линий ритуального рисунка во все стороны расходится пепельный туман, созданного моими стараниями проклятия. Оно врастет в эту крепость и ее информационное поле, в ее качество, станет черпать силу из боли и страданий, эмоций тех, кого тут пытают и держат в камерах, усиливаясь и укрепляясь. А цель его – смерть нынешнего императора и его сторонников, что упекли меня в камеру. Затем наступило короткое мгновение темноты, после которого в разум обрушилась память моей новой инкарнации. Чужой мир, совершенно отличный от привычного. Иная жизнь, иные устои. И маги, отличающиеся от имперских, называющие себя волшебниками и применяющие для работы палочки артефакты. Древний замок, школа с могущественным директором. Учеба, простейшие заклинания. Какой-то маг, что пытается вернуться к жизни. Громадная змея. Когда этот поток информации закончился, я осознал, что лежу на холодном каменном полу, а ощущаемая мною боль – не следствие завершения ритуала инкарнации, а результат боя с Василиском, чья дохлая туша лежит неподалеку. В левом плече же торчит громадный обломок его клыка, покрытый зеленоватой жидкостью с едким запахом. Преодолевая боль, я сконцентрировался и телекинезом вырвал его, удовлетворенно заметив, что это действие далось куда легче, чем в прошлой жизни. Затем пришлось накладывать на себя диагностические заклинания, бросая взгляды на фамильяра Дамблдора, здешнего директора и, видимо, архимага. Судя по памяти той личности, что развивалось у меня до окончания ритуала инкарнации, сия птаха успела использовать свои чудодейственные слезы, дабы я не вздумал тут помереть. Они же нейтрализовали яд, но вырвать клык, застрявший между костей, Фаукс не смог. А где Риддл? Подумал я, вспомнив, что мой реципиент умудрился уничтожить его филактерию, неужели исчез? Дневник надо будет забрать себе и внимательно изучить. Если это местная разновидность филактерий, то надо научиться ее создавать. Уж очень серьезная вещь, эффективная и живучая. Мне такая пригодится. К слову, мое имя в этом мире – Гарри Поттер. И, если я правильно понял все имеющееся в памяти реципиента, то у меня очень серьезные проблемы. Куда большие, чем мальчику, каковым я был еще несколько часов назад, казалось. Он, в силу своего возраста, не осознавал того, что ему предстоит пережить. Глава 1. Детальный анализ памяти реципиента, жизненного пути и текущей ситуации пришлось отложить на более поздний период, занявшись более насущными проблемами. Ибо, если мне не удастся выбраться из тайной комнаты, хотя на ум приходили совершенно иные ассоциации с сим названием, уже некому будет раскладывать по полочкам памяти, структурировать находящиеся в кошмарном состоянии энергетику и тонкие тела. Мощнейший яд, нейтрализованный слезами Феникса, необходимо вывести из организма, пока он не разошился с кровью по всему телу. Стоит этой мерзости добраться до внутренних органов, как ситуация может стать фатальной, как он повлияет на работу печени, почек, поджелудочной железы, нервной системы и мозга, непонятно, но ничего хорошего, даже при наличии слез Феникса, точно не принесет. Что еще хуже, эта мерзость серьезно повредила ауру в месте укуса и частично вокруг плеча. Сейчас разрушение остановилось, но восстанавливаться придется несколько недель. И хорошо, если постепенно раскрывающиеся из капсуляции родные силы и магические структуры мне в этом помогут. Не меньше вопросов возникало и со шрамом на лбу. То, что в нем содержалось нечто, имеющее отношение к Ридблу, факт. Иначе бы на первом курсе не возникало сильнейших головных болей при общении с Квирилом, являвшимся вместилищем моего врага. Тот факт, что мертвый маг, пытающийся вернуть себе тело, другом точно не является, сомнению не подлежит. Иначе, не пытался бы убить. Теперь же аура в районе лба, там где находится злосчастный шрам, разорвана в клочья, а из него самого течет какая-то черная мерзость. Более того, у меня имеется стойкое впечатление, что под кожей имеется нечто постороннее, причем, вполне материальное. Проанализировав свое состояние и полученные с помощью диагностических заклинаний результаты, я хмыкнул. Шансы добраться до помощи есть. Сам я не смогу полностью решить проблемы, но, наложив заклинание жгут, принялся творить новое, для чистки крови. Имхпонетихаублэм сорвалось с губ, а горло продемонстрировало, что непривычно именно к таким заклятиям. Заклинание прошлось обжигающей волной по телу, заставляя застонать. Почти сразу из громадной раны начал выходить искомый яд, перемешанный с потемневшей кровью, что уже успело измениться под его действием. Вообще, в родной империи магов готовили очень серьезно и добротно. Несмотря на достаточно большую их численность, правящая династия осознавала, что количество не должно сказываться на качестве. По этой же причине для получения диплома мастера требовалось быть действительно всесторонне развитым магом, хоть и не на уровне магистра или архимага. Собственно, эта политика внедрения государственных стандартов образования основывалась на многовековом военном опыте и постоянно дорабатывалась, благодаря отчетам массы комиссий, куда каждое воинское подразделение присылало отчеты о проведенных боях и их последствиях, включая ситуацию с лечением раненых. Последнее, к слову, привело к тому, что в курс обучения боевиков любого профиля внесли еще и целый список предметов, связанных с целительством. Понятно, что ни один мой коллега не сможет вылечить болезнь или провести полноценную операцию, но уж остановить кровь, выявить яд и вывести его из организма, закрыть рану, очистив от грязи, наложить магические лубки, фиксируя перелом. Все это может дать шанс раненым товарищам дожить до полноценной помощи настоящих целителей, а не умереть прямо на поле боя. Вообще, боевой маг должен уметь три вещи: думать, учиться и быстро оценивать ситуацию. Быть просто горой мышц с громадным резервом, владеющий лишь набором отточенных на тренировках заклинаний, не выйдет. Такие личности в бою живут не слишком долго, особенно, если сталкиваются с опытным противником. Нам очень важно уметь дорабатывать даже типовые заклинания под себя, внося в них индивидуальность, научиться применять их наиболее эффективно и с минимумом затрат энергии, а уж создавать принципиально новые, жизненно необходимо. Ведь типовые программы училищ и академий – не секрет, и враги империи явно давно создали методы противодействия им. Второй важной частью навыков боевых магов, проистекающей из первой, является умение выживать в любых условиях и обстоятельствах. Ведь мало просто убить врага, надо суметь вернуться к своим, чтобы потом, полностью восстановившись, продолжить убивать врагов. Героическое самопожертвование в имперской армии не просто не приветствуется, но и считается признаком откровенной глупости и дурости. Шипя от боли, я поддерживал работу заклинаний, стараясь контролировать процесс. Сейчас очень важно вывести яд из организма полностью, дабы последствия не стали фатальными. Потом потребуются восстановительные зелья, алхимические препараты и многое другое, но до этого момента еще надо суметь дожить. Только после того, как из раны потекла самая обычная, алая, кровь, я развеял заклятие вывода ядов и начал плести другие, чистка раны, ее закрытие, затем совершил кощунство, используя меч Гриффиндор отрезал кусок мантии и трансфигурировал его в бинт, которым перевязал плечо, затем наложил магический фиксатор, и только после этого позволил себе вздохнуть с некоторым облегчением. Дженнерва Уизли, к слову, признаков жизни не подавала, хотя, в энергетическом зрении я видел, что она сильно истощена, но еще не перешла в разряд мертвых. Жаль, пришло мне на ум, уж ей-то самое место в царстве мертвых, хоть и ребенок. Она член семьи магов далеко не первого поколения и к 11 годам должна знать о таком понятии, как опасные артефакты. Особенно, если учесть тот факт, кем является ее отец. Даже реципиент, являясь ребенком, большую часть жизни проведший среди простецов в весьма скромных для жизни, по здешним меркам, условиях, понимал, что изрядная часть вины за произошедшее лежит на сестре его сокурсника Рональда. Фактически, искомый Поттер пришел сюда не спасать Уизли, а сцепиться с тем, кто убил его родителей. Видимо, процесс с раскапсуляцией шел не первый день, раз парень обладал теми же взглядами, что и я, подумалось мне, да и в целом, скрытный, недоверчивый, нелюдимый, не любящий афишировать свои силы и достижения. Пока тело отходило от сеанса чистки крови, я принялся за поверхностный анализ прошлого своего реципиента. Надо сказать, что Поттер держался очень даже неплохо. Достаточно умный, осознающий угрозу от окружающего мира, тайком собирающий и отрабатывающий заклинания, ищущий знания о более серьезных вещах. Одни его тайные посещения косого переулка чего стоили. Причем, малец принял верное решение пойти к старьевщикам, дабы искать старые книги. Произошло же это после того, как он увидел учебники старшекурсников за их первый учебный год, которые в толщину были раза в три больше нынешних.